«Узнаю родственную душу!» Кощей размахнулся, и треснувшая пополам дверь раскрылась посередине. Одна половина, висевшая на петлях, так и осталась в вертикальном положении. Вторая упала к ногам прицеливающегося директора. Увидев, кто заглянул в гости, он побледнел не хуже укатившего к звездам охранника и вторично нажал на курок. Кощей предусмотрительно ушел в сторону, и дробь основательно продырявила симпатичный почтовый ящик. Сидевший за спиной Кощея Трезор недовольно прорычал. Кощей сунул голову в проем и крикнул. «Патроны кончились!» Директор сдаваться за здорово живешь не планировал. Испугавшись за свою жизнь, а кто бы не испугался, увидев на пороге такое маленькое, зеленоглазое, но далеко не такси, он схватил дробовик на манер дубинки и занес его над головой собаки. В следующую секунду собака очутилась за его спиной, а приклад в пух и прах разбился бетонные ступеньки. «Здорово у тебя получается!» прокомментировал сие действия Кощей, возвышаясь над упавшим на четвереньки директором. «Я чего зашел-то? Вы были столь любезны, что взяли на хранение кое-какие предметы моего гардероба. А поскольку мне пора в путь-дорогу, то я бы попросил снова мне их выдать. Короче, где мои вещи?» Директор выпрямился и, с сожалением, выпустил из рук поломанный дробовик. «Через 3 минуты здесь будет полно агентов», — сказал он. «Твоя песенка спета». «Я не сочинял никаких песенок». Кощей вытащил за спины электродубинку. «Это тебе!» «Ой!» – примирительно сказал директор, опасливо косясь на электрические искорки, пробегающие по дубинке, и поднимая обе руки в древнейшем, как мир, жесте. «Есть встречное предложение. Мы все вместе возвращаемся в вашу уютную камеру и дружно надеваем на вас позабытые там металлические украшения. Кстати, как вы выбрались? Это нереально!» Кощей поводил глазами по стене, отыскивая табличку с именами жильцов. «Ты директор местной тюрьмы или главврач сумасшедшего дома?» «Не скажу», – вежливо ответил директор. «Это не в твоих интересах». Кощей помахал дубинкой перед его носом. «Директор дюжа строг, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет дубинке атомный заряд», – предложил Трезор. Зазвонил телефон, заговорил автоответчик. Спорщики замолчали и прислушались. «А вы дружелюбный народ, как я погляжу», заметил Кощей, выслушав запись. Чуть позже сердитый голос, здорово напомнивший ему достопамятного Артокса, сердито рявкнул в трубку. «Чтоб ты треснул за Соня!» И гудки. Пауза для перемирия закончилась. Кощей схватил директора свободной рукой за грудки, чтобы зашвырнуть его в дом. Но дальнейшему развитию мирной беседы помешала полусонная жена директора, выскочившая посмотреть, кого же там принесла нелегкая. Увидела сломанные двери, бледного мужа, болтающего ногами со спадающими шлепанцами, незнакомца, державшего ее мужа в воздухе, зеленоглазое чудище со скаленной пастью и с криками заскочила туда, откуда выскочила, чтобы вернуться с полуавтоматическим пистолетом. Разговаривавших сдуло на улицу, а коридор заполнился грохотом выстрелов и крошками матовой псевдостенки. «Боевая сударыня», – заметил Кощей. «Соп познакомился. Где мое оружие?» «Соп!» На манер их отозвался директор, ощутив, с какой легкостью его держат на весу, и запоздало понимая, что запирать этакого силача в тюрьме было большой ошибкой. Надо было сразу отправить его на заброшенную планету. «Его изучают». «Где?» «На базе в соседнем городе». Директор водил глазами следом за маячившей перед его носом дубинкой. «Может, съездим?» попросил Кощей. То, что он при этом слегка встряхнул директора, дало понять, что вежливые люди тоже бывают злыми и жестокими. «Прямо сейчас. Не досуг, знаешь ли, дожидаться, пока твоя суженая насквозь прострелит стену, за которой мы прячемся». Директор, чья спина была куда ближе к вышеупомянутой стенке, чем спина Кощея, быстро закивал головой. Издалека доносились звуки. К особняку приближались патрульные машины. Оглушительно завывали сирены. Замигали бесчисленные огоньки мигалок. Машины подъехали к центральным воротам, и, к огромнейшему удивлению всех четверых, жена директора тоже выскочила на звук сирен. Не останавливаясь, проехали дальше по основной трассе. Кощей от удивления выпустил директора. Тот грузно упал на крыльцо. В унисонном молчании они провожали ночных гонщиков в их далекое путешествие. Десятки легковушек на приличной скорости пронеслись мимо особняка, как будто нападение на директора тюрьмы было проблемой сугубо директорской, а им предстояло разобраться с проблемами покрупнее. «Вы куда?» – крикнул директор. Перехватив бывший дробовик поудобнее, он сердито зашвырнул его в сторону дороги. Оттуда донесся нарастающий скрежет гусениц, и мимо особняка промчались грохочущие танки. Директор выдавил из себя изумленный стон. «Сезон охоты на странников?» – предположил Кощей и поинтересовался. «Я который по счету?» Жена директора опомнилась и навела на него пистолет. Кощей, не глядя, согнул дуло пополам. «Не лезь, не видишь, люди заняты». «Поехали за ними», – предложил он. «Узнаем, почему тебя бросили на произвол судьбы. Меня самого любопытство заело. Объявляю локальное перемирие». Директор не согласился. «А что ты теряешь?» – удивился Кощей. «Для всех остальных ты будешь похищенным из собственного дома. Вот и супруга подтвердит. Правда, сударыня? Вы ведь не хотите, чтобы вашего мужа объявляли пособником злейшего врага колдунов-странника?» «Странник?» – недоверчиво переспросила она. «А ты случаем не на пьянку собрался? Мог бы что и правдоподобнее придумать». Директор шумно набрал полную грудь воздуха и прижал к ней раскрытую пятерню, оскорбленная невинность в чистом виде. «На пьянку? В 3 ночи? Расстреляв собственный дом? С группой сотни собутыльников на служебных машинах с мигалками и танках с боезапасом? За кого ты меня принимаешь? Вот этот человек настоящий странник!» Трезор, подтверждающе сверкнул глазами и гавкнул. Недоверчивая жена вздрогнула, посмотрела на собаку, перевела взгляд на смятый пистолет, отступила на 3 шага и, закатив глаза, столбом прилегла на минутку обсудить ночной сюрприз под сознанием. «Я думаю, это означает согласие», – сделал вывод Кощей. «Возражающие есть?» Трезор заглянул в глаза директору своими зелеными, и участь последнего была им же решена. «Едем», – согласился он. «Только проверю, что с женой, и приоденусь немного». Директорский автомобиль оказался на порядок уютнее машины, сгинувшего во тьме неизвестности охранника. Более того, никаким бензином там и не пахло. В качестве двигателя использовался привычный Кощей антиграф. Слабый, к сожалению. Он не позволял машине взлетать под небеса, ограничиваясь полуметровой высотой над поверхностью планеты. «Внедорожник», – с гордостью сказал директор. «Их всего 2 в городе. Значит, в пробке не застрянем», – заметил Кощей. «Ну, покатили». Машина резво вылетела из гаража. Мигающая и ревущая колонна выехала далеко за город, где Кощей увидел разросшиеся ряды деревьев. Лесопосадки легко было узнать потому, что деревья были высажены в ровные ряды, не мешая друг другу и не отвоевывая место под солнцем, как это приходилось делать растительности в глухой чащобе. Но было в их расположении что-то неправильное. Деревья не должны так расти, словно они выстроились на парад. С таким построением в 3 соснах в жизни никого не заблудишь. Директор, которого звали Торион, оказался интересным собеседником и в дороге рассказал Кощею, как было воспринято колдунами известие короля о возвращении странника из мира мертвых. Общий фон дискуссии по этому поводу сводился к краткой фразе: «Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша». При встрече с оживающими сказками всегда так. Мчавшаяся далеко впереди их колонна заворачивала на боковую дорогу, когда позади нее вырос столб красного пламени, и через несколько секунд донесся отзвук взрыва. Танки немедленно ответили тяжелой огневой мощью. Из легковушек выскочили люди с автоматами. Трассирующие пули располосовали темноту ночи, но последовавшая за этим серия взрывов разнесла в пух и прах 3 колонны, и патрульные запоздало сообразили, что здесь им делать нечего. Сообщивший по телефону о нападении на базу ни словом не обмолвился о мощи нападавших. Директор ударил по тормозам. Машина наклонилась вперед, затормозила и, покачавшись, приняла ровное положение. Стремительно редеющая колонна развернулась и ретировалась с поля боя. «Ёлки-палки!» – пробормотал директор, поворачивая машину и задом съезжая с дороги. Патрульные неслись с такой скоростью, что если не уйти с их пути, подорвут к такой-то матери, чтобы не мешал отступать. Танки отстреливались, но вскоре присоединились к уматывающим патрульным. Дорога наполнилась пылевыми облаками вздымавшегося к небу бетона и грохотом взрывов. Кавалькада промчалась мимо, срывая с деревьев листья. Последний в колонне танк, не притормаживая для точной наводки, выстрелил, чуть не оглушив случайных свидетелей сражения. Директор откатил машину еще глубже в кусты. Минуты попозже на линии обзора появились те, от кого патрульные спасались бегством. На легковушках со снесенным верхом в погоню мчались высоченные крепыши с автоматами, пулеметами и гранатометами наперевес. Директор, вспомнив, что у него в наличии есть защитное заклинание, открыл книжку заклинаний, скороговоркой прочитал его при свете трезоровых глаз, и оказалось, что сделал он это крайне вовремя. Укативший далеко-далеко танк выстрелил, и снаряд попал точно в машину на просматриваемой ими части дороги. Машину разорвало в клочья вместе с пассажирами. От взрывной волны внедорожник закачался и отлетел еще метров на 6, пока не столкнулся с деревом. Кощей и Ториан пригнулись, когда обломки машины, бетона и осколки снаряда пролетели в их сторону. Прямо на середину лобового стекла пролетел сквозь защитную сферу призрачного желтого цвета. Тяжело упала верхняя половина тела одного из дровичков. По потрескавшемуся стеклу растеклась темная жидкость. Он приподнял и бессильно уронил голову. Тело выгнулось и рухнуло на капот, головой к фарам. Директор стал закатывать глаза, пока не сообразил, что погибший местами отдает металлическим блеском, и из него выглядывает куча проводов с цветной изоляцией.